Глава пятая. На пиво нас не тянуло. Кэсси позвонила Софи и сообщила, что вспомнила заколку по одному из старых дел. У меня сложилось впечатление, что Софи на такое объяснение не купилась, но и докапываться не собиралась. После этого Кэсси пошла печатать отчет для О'Келли, а я захватил мое старое дело и отправился домой. Я снимаю квартиру в доме специализированного типа. Моя соседка и по совместительству квартирная хозяйка. Неподдающаяся описанию женщина по имени Хизер. Она состоит на государственной службе, и у нее голос, как у маленькой девочки. Такое впечатление, будто Хизер того и гляди разрыдается. Сперва я даже находил в этом некоторое обаяние, но потом этот ее слезливый голосок начал меня раздражать. Поселился я здесь, потому что мне понравилась идея жить возле моря, да и арендная плата устраивала. А кроме того, мне понравилась хозяйка, рост 5 футов и не дюймом больше, худенькая, широко распахнутые голубые глаза, волосы до ягодиц. И я уже навоображал себе голливудский сюжет о неожиданных для обоих и удивительных отношениях. Не съезжаю я отсюда по инерции, мне попросту лень. А еще... потому что к тому моменту, как у Хизер обнаружился целый букет неврозов, я уже начал копить на собственное жилье. А эта квартира, даже когда мы оба уяснили, что мечты о Гарри и Салли никогда не воплотятся, а Хизер повысила арендную плату, единственная во всем Дублине, живя в которой я смогу хоть что-то откладывать. Я отпер дверь, крикнул «Привет!» и двинулся к себе в комнату. Хизер перехватила меня. С поразительной быстротой она появилась на пороге кухни и прозвенела. «Привет, Роб, как день прошел?» Порой мое воображение рисует, как Хизер час за часом сидит на кухне, заплетает бахрому скатерти в аккуратные косички, а едва заслышав, как поворачивается в двери мой ключ, вскакивает и устремляется мне навстречу. «Отлично», — не останавливаясь, сказал я и отпер дверь в свою комнату. Замок я установил спустя несколько месяцев после переезда, якобы чтобы возможные грабители не добрались до секретных полицейских документов. «А у тебя как дела?» «Все в порядке», — ответила Хизер и плотнее запахнула розовый махровый халат. Страдальческий тон означал, что у меня два варианта. Первый — это сказать «отлично», зайти в комнату и закрыть за собой дверь. Тогда следующие несколько дней Хизер будет дуться и греметь сковородками, демонстрируя, как ее ранит моя толстокожесть. Второй — это спросить «точно в порядке?». В этом случае предстоит битый час выслушивать подробный отчет о выкрутасах ее начальника или о ее гайморите, или еще о какой-нибудь зловещей беде, из-за которой Хизер так скверно себя чувствует. К счастью, у меня в запасе имеется и третий вариант. Его я берегу для экстренных случаев. «Точно?» — спросил я. «У нас на работе какой-то жуткий грипп ходит, и, по-моему, я тоже заболеваю, надеюсь, хоть тебя не заразил». «О, Господи!» — голос ее скакнул на октаву выше, глаза округлились. «Роб, солнышко, ты уж прости, но, наверное, мне лучше держаться от тебя подальше. Ты же знаешь, как легко ко мне всякие простуды липнут». «Разумеется», — искренне заверил я, и Хизер скрылась на кухне. Видимо, чтобы разнообразить свой сбалансированный рацион лошадиными дозами витамина С и эхиноцеи. Я вошел в комнату и закрыл дверь. Первым делом я приготовил себе выпить. Чтобы избежать добрососедских посиделок с Хизер, я прячу две бутылки, водки и тоника, за книгами. После я разложил на столе документы по моему старому делу. Обстановка у меня в комнате не способствует сосредоточенности. Самому зданию свойственна дешевая, скаридная атмосфера, обычная для новостроек Дублина. Потолки чересчур низкие, фасады безликие, бурые и отвратные в своей неоригинальности. Комнаты чудовищно тесные, они словно тычут тебя носом, ты слишком беден, чтобы позволить себе привередничать. Застройщик явно не считает нужным тратить на нас изоляционные материалы. Поэтому малейшее движение у соседей над головой или музыка у соседей снизу эхом откликаются в твоей собственной квартире. и мне известно намного больше, чем хотелось бы, о сексуальных предпочтениях парочки за стенкой. За 4 года я почти претерпелся, однако по-прежнему считаю подобные условия оскорбительными. Чернила на страницах свидетельских показаний выцвели и поблекли. Местами текст почти не читался, и, перебирая страницы, я чувствовал, как на губах оседает пыль. 2 следователя, которые вели это дело, давно уже на пенсии, но имена Кирнан и МакКейб я выписал, на тот случай, если мы, или точнее Кэсси, захотим с ними поговорить. Когда рассматриваешь это дело из нашего времени, в первую очередь бросается в глаза спокойствие родителей. Современные родители тут же звонят в полицию, если с первого раза не дозвонились своему чаду по мобильнику. Отдел розыска пропавших — сейчас заваливают обращениями о пропавших детях, которые на самом деле просто задержались после школы или засели где-то играть в компьютерные игры. Наивно утверждать, будто 80-е — время более безопасное, особенно учитывая все, что нам теперь известно о ремесленных училищах, опекаемых священниками, и отцах семейств в скалистой глухомани. Однако тогда все это было лишь немыслимыми сплетнями о происходящем где-то далеко, а люди цеплялись за свою убежденность в безопасности с таким страстным упорством, что она, возможно, и превращалась в реальность. Вот и мать Питера, вытерев руки о фартук, шла к опушке леса и звала нас, после чего разворачивалась и возвращалась домой готовить чай, а мы продолжали играть там, в лесу. Имя Джонатана Девлина я нашел в самом конце показаний второстепенных свидетелей, примерно в середине стопки с документами. Миссис Пэмела Фицджеральд, проживающая по адресу Нокнери-Драйв 27 и, судя по корявой подписи, дама престарелая, рассказала следователям о группе неопрятных подростков, которые сидели на опушке леса, пили, курили, любезничали, задирали прохожих, и вообще времена сейчас такие, что по собственной улице спокойно не пройти, а этим шалопаям надавать бы хороших тумаков. Внизу страницы с ее показаниями Кирнан и МакКейб записали имена подростков: Кэтл Миллс, Шейн Уотерс, Джонатан Девлин. Я пролистал страницы, хотел выяснить, опрашивали ли кого-то из подростков. Из-за двери доносились знакомые стуки и шорохи. Хизер готовилась ко сну. Она тщательнейшим образом очищала кожу, затем увлажняла ее, чистила зубы, рекомендованные стоматологом 3 минуты, с благовоспитанной деликатностью сморкалась бесконечное количество раз. Закончила она всю эту нудятину без 5:11, а затем постучалась ко мне и театральным шепотом проворковала: «Спокойной ночи, Роб». «Спокойной ночи», — ответил я и покашлял. Показания 3 подростков были краткими и почти одинаковыми, за исключением отметок на полях. Про Уотерса было написано «Оч волнуется», а про Милза «плохо сотрудничает». Девлин комментариев не удостоился. После обеда, 14 августа, они получили пособие по безработице, после чего сели на автобус и поехали в Стиллорган в кино. В Нокнаре они вернулись около 7, к чаю уже опоздали, и пошли выпить на поле неподалеку от опушки леса, где и просидели примерно до полуночи. Да, они видели поисковые группы, но просто пересели подальше за кусты, чтобы их самих не заметили. Нет, больше ничего необычного там не было. Нет, их местонахождение в тот день никто подтвердить не сможет. Однако Миллс предложил, по всей видимости, с долей сарказма, однако полицейские поймали его на слове, отвезти следователей на поле и показать им пустые банки из-под сидра, которые и правда валялись в указанном месте. Молодой кассир из кинотеатра в Стиллоргане находился под воздействием наркотических препаратов и затруднялся с ответом, когда его спросили, помнит он этих 3 или нет, даже несмотря на то, что полицейские обыскали его карманы и прочли строгую лекцию о вреде наркотиков. У меня сложилось впечатление, будто молодежь, ненавижу это слово, поначалу вызывала у следователей серьезные подозрения. Закоренелыми преступниками они не считались, Правда, местная полиция неоднократно выносила им предупреждения за распитие спиртных напитков в общественных местах. А Шейн Уотерс, когда ему было 14, получил 6 месяцев условного срока за магазинную кражу. Но этим все и ограничивалось. Но зачем этим недорослям вдруг понадобились бы двое 12-леток? Они просто торчали там. Поэтому Кирнан и МакКейб проверили их, чтобы вычеркнуть из списка подозреваемых. Байкеры. Вот как мы их называли. Хоть я и не уверен, что у кого-то из них и впрямь имелся мотоцикл. Возможно, это из-за одежды. Они носили черные кожаные куртки в заклепках, расстегнутые на запястьях. Вечно ходили небритыми и с длинными волосами, а один — со стрижкой кефаль. Спереди и с боков волосы короткие, а сзади длинные. Облик дополняли тяжелые ботинки и футболки с надписями «Металлика» и «Антракс». Я думал, что парней так зовут, но потом Питер просветил меня, что это рок-группы. И который из этих байкеров был Джонатаном Девлином? Мужчина с печальными глазами, брюшком и осанкой конторского служащего ни капли не походил ни на одного из жилистых, загорелых, дерзких парней из моих воспоминаний. Все они напрочь вылетели у меня из головы. По-моему, за 20 лет я ни разу не вспоминал этих байкеров, и мне ужасно не нравилась мысль, что они никуда не делись или ждали у меня в голове, чтобы потом выпрыгнуть точно черти из табакерки и напугать меня. Один из них круглый год, даже в пасмурную погоду, носил солнцезащитные очки. Иногда он угощал нас жвачкой Juicy Fruit. Тогда мы подходили и с расстояния вытянутой руки брали угощение, хоть и знали, что они стащили жвачку из магазина. «Не приближайся к ним», — говорила мать, «и не отвечай, если они с тобой заговаривают». Почему именно, она не объясняла. Однажды Питер попросил у Металлики разрешения затянуться сигаретой. Тот показал нам, как курить, и рассмеялся, когда мы закашлялись. Мы останавливались подальше, и, несмотря на палящее солнце, пытались разглядеть картинки у них в журналах. Джейми сказала, что в одном журнале была фотография совсем голой девушки. Металлика и очки чиркали пластмассовыми зажигалками, и наспор, кто дольше выдержит, подносили палец к язычку пламени. Вечером, когда они уходили, мы шли на их место и нюхали брошенные в пыльную траву смятые банки, вдыхая кисловатый, выдохшийся, взрослый запах. Меня разбудили крики под окном. Я резко сел в кровати. Сердце выстукивало дробь по ребрам. Мне приснился запутанный, тревожный сон. Мы с Кэсси в переполненном баре, какой-то тип в твидовой кепке орет на Кэсси, и на миг мне пригрезилось, будто это ее голос я слышу. Вокруг висел тяжелый ночной мрак, а снаружи кто-то, девушка или ребенок, вновь и вновь кричал. Я подошел к окну и с опаской сдвинул занавеску. В моем жилом комплексе 4 одинаковых многоквартирных дома. Они выстроены вокруг небольшого квадратного газона, посреди которого стоят 2 железные скамейки. Риэлторы называют это общей зоной отдыха, хотя на самом деле никто ею не пользуется. Парочка с первого этажа несколько раз устраивала там вечеринки, но соседи жаловались на шум, и управляющая компания повесила в вестибюле сердитое предупреждение. Беловатый свет фонарей заливал двор жутковатым призрачным свечением. На улице я никого не заметил, а пятна тени были слишком маленькими для человеческой фигуры. Крик повторился, громкий, пронзительный и совсем близкий, и по спине иголочками пробежал первобытный страх. Я ждал, начиная дрожать от холода, который пробирался сквозь стекло. Спустя несколько минут в тени задвигалось какое-то пятно, темное на темном. Оно отделилось от тени и переместилось на газон. Это была крупная лиса, настороженная, костлявая в своей куце летней шубе. Лиса подняла голову и снова завыла. И на миг мне почудилось, будто я унюхал дикий чужеродный запах. Животное метнулось по траве и скрылось за воротами, покошачьи ловко просочившись между прутьями решетки. Вой постепенно стихал. Хотелось спать, но я был чересчур взвинчен и еще не окончательно избавился от тревоги, а рот наполнился пакостным вкусом. Захотелось чего-нибудь холодного и сладкого. Я прошел на кухню выпить сока. Хизер, как и я, тоже иногда мучается бессонницей, и я поймал себя на мысли, что почти надеюсь увидеть ее и услышать жалобы на что бы там ни было. Однако света под дверью не заметил. Я налил себе стакан апельсинового сока и долго стоял перед открытым холодильником, прижимая стакан к виску и слегка покачиваясь. Утром начался ливень. Я написал Кэсси, что заберу ее. В сырую погоду тележка для гольфа имеет обыкновение дурить. Возле ее дома я посигналил, и Кэсси, одетая в пальто, как у медвежонка Паддингтона, выбежала на улицу. В руках она держала термос с кофе. «Слава богу, вчера дождя не было», — сказала она. «Иначе пока-пока вещественные доказательства». «Глянь-ка», — я протянул ей страницы, где упоминался Джонатан Девлин. Она уселась по-турецки на пассажирском сиденье и погрузилась в чтение, время от времени протягивая мне термос. «А ты этих типов помнишь?» — спросила она, дочитав до конца. «Смутно. Впрочем, Нокнери поселок маленький, так что их все знали. Они были наши местные версии малолетних преступников. Вы их боялись?» Мы ползли по Нортумберленд-роуд, а я обдумывал ее вопрос. «Смотря в каком смысле», — сказал я. «Опасались, но скорее из-за их вида, потому что нам они ничего плохого не делали. На самом деле к нам они относились неплохо. Чтобы Питер и Джейми исчезли по их вине... Нет, такое у меня в голове не укладывается». «А что за девушки? Их опросили?» «Какие девушки?» Кэсси взглянула на показания миссис Фицджеральд. «Она сказала, любезничали. Я бы предположила, что с девушками». Разумеется, она права. Для меня смысл слова «любезничать» довольно размытый. Однако, если бы Джонатан Девлин и его приятели проделывали это друг с дружкой, это точно вызвало бы толки. «В деле про них ничего нет», — сказал я. «А сам ты не помнишь?» Мы по-прежнему плелись по Нортумберленд-роуд. Дождь заливал стекла, так что казалось, будто мы под водой. Дублин построен для пешеходов и карет, но никак не для машин. Здесь полно средневековых улочек, узких и извилистых. Час пик начинается в 7 утра и заканчивается в 8 вечера, и при малейшем намеке на непогоду весь город тотчас же превращается в череду дорожных заторов. Я пожалел, что мы не оставили Сэму записку. «Наверное, помню», — неуверенно ответил я, хотя это смахивало на ощущение, а не на воспоминание. Лимонное драже, ямочки, цветочный аромат духов. «Металлика и Сандра — жених и невеста». По-моему, одну из них звали Сандра. При упоминании этого имени внутри у меня все сжалось, а во рту возник привкус то ли страха, то ли стыда. Вот только причину я не вспомнил. Сандра — круглолицая пышечка, смешливая, в узких юбках, которые задирались, когда она перелезала через стену. Сандра выглядела очень взрослой и непонятной. Ей было лет 17 или 18. Она угощала нас конфетами из бумажного пакетика. Иногда с ней приходила еще одна девушка, высокая, с крупными зубами и множеством сережек. Клэр или Кьяра? Сандра показала Джейми, как пользоваться тушью для ресниц. Она держала перед Джейми маленькое зеркальце в виде сердечка. Потом Джейми долго моргала и говорила, что глаза у нее словно потяжелели и вообще какие-то чужие. «Тебе идет», — похвалил Питер. Немного погодя, Джейми решила, что тушь ее бесит, и умылась в речке, а темные, как у панды, круги вокруг глаз вытерла краем футболки. «Нам зеленый», — тихо сказала Кэсси. Я очнулся и проехал еще несколько футов. Мы остановились у киоска, и Кэсси сбегала за газетами. Надо же знать о деле, над которым мы работаем. Новость об убийстве Кэти Девлин занимала первую страницу каждой из газет, и журналисты, все как один, подчеркивали связь со строительством шоссе. «Дочь лидера несогласных Нокнари убита», и все в таком же духе. Репортерша крупного таблоида, статья называлась «Смерть на раскопках». Еще немного, и это сойдет за искажение фактов. Несколько раз издалека намекнула на ритуалы друидов, но без обычной истерии про сатанистов. Она явно ждала, в какую сторону подует ветер. Я надеялся, что Келли как следует выполнит свою задачу. Слава тебе, Господи, никто ни словом не обмолвился о Питере и Джейми. И все же я понимал, что это лишь вопрос времени. Мы сбагрили дело Маклафлина, над которым работали до того, как нам дали это задание. Там двое мерзейших богатеньких папенькиных сынков запинали еще одного такого же до смерти, когда тот пролез вперед в очередь на такси. Куигли и его новому напарнику Маккенну и стали искать себе временный кабинет. Такие кабинеты совсем крохотные, и их вечно не хватает, но нам пошли навстречу. Дела о детях всегда на первом месте. Когда приехал Сэм, он тоже застрял в пробке, да еще живет где-то в Вестмите, в паре часов езды от города, ведь жилье ближе, нашему поколению не по карману. Мы вцепились в него, усадили в кабинете, складно рассказали о следствии и выдали официальную версию о заколке. «О, Господи!» — сказал Сэм, когда мы умолкли. «Только не говорите, что это родители!» У каждого следователя есть дела, работать над которыми почти невыносимо, и профессиональная броня дает трещину. Кэсси, хоть никто и не знает, до смерти боится дел об убийствах с изнасилованием. Я в этом отношении не оригинален и с трудом переношу дела об убитых детях. А на Сэма, значит, наводит мандраж семейные убийства. Похоже, это расследование каждому из нас угодило. «Мы без понятия», — сказала Кэсси, не вытаскивая изо рта колпачок от фломастера. Она записывала на доске распорядок последнего дня Кэти. «Когда Купер подготовит результаты вскрытия, мы, возможно, узнаем больше, но прямо сейчас данных слишком мало». «Тебе вовсе не обязательно разрабатывать версию с родителями», — сказал я, прикрепляя с другого края доски фотографии с места преступления. «Забирай версию с шоссе и звонками Девлину. Выясни, кому принадлежит земля вокруг участка, где проводятся раскопки, и кто всерьез заинтересован в строительстве шоссе». «Это потому, что у меня дядя в политике?» — спросил Сэм. Ему вообще свойственна прямота. На мой взгляд, черта странноватая для детектива. Кэсси выплюнула колпачок и повернулась к Сэму. «Ага», — ответила она. «Думаешь, проблемы будут?» Мы оба поняли, о чем она. Ирландские политики любят семейственность, кровосмесительство, отношения запутанные и тайные, непонятные даже посвященным. Неискушенные почти не заметят разницы между двумя крупнейшими партиями, которые самодовольно окопались на крайне правых позициях. И тем не менее, многие избиратели по-прежнему предпочитают одну из них лишь потому, что их прадеды воевали в гражданской войне, или потому что папаша мутит какие-то дела с местным кандидатом и утверждает, будто тот парень, что надо. Коррупцию все воспринимают как должное и даже невольно восхищаются ею. Дух партизанства, присущий колонизованному народу, еще жив в нас, а уклонение от налогов и всякие темные делишки мы воспринимаем как проявление бунтарства, как наши ирландские предки считали бунтарством укрывание лошадей и семенной картошки от англичан. Коррупция во многом стоит на первобытной, ставшей общим местом ирландской страсти, страсти к земле. Обычно застройщики водят тесную дружбу с политиками, и практически каждая крупная сделка предполагает коричневые конверты, необъяснимые поправки в земельном кадастре и путанные офшорные транзакции. И будет настоящим чудом, если окажется, что планы по строительству шоссе обошлись без дружеских одолжений. А если такое случилось, то едва ли Редмонд О'Нил об этом ничего не знает. И также маловероятно, что он будет рваться выложить нам всю правду. «Нет», — уверенно ответил Сэм, — «не будет проблем». Похоже, недоверие в наших взглядах было столь выразительным, что он рассмеялся. «Ребят, честно, я его всю жизнь знаю. Когда я только переехал в Дублин, то пару лет жил у него. Будь он замешан в какой-то грязище, я был бы в курсе. «Дядька мой прямой, как палка, и если он сумеет, то поможет нам». «Отлично». Кэсси снова повернулась к доске. «Ужинаем сегодня у меня. Приезжайте к 8, обсудим, что накопаем». И на чистом участке доски она нарисовала для Сэма схему, как к ней проехать. Когда наш временный кабинет был готов, туда потянулись помощники. О'Келли прислал их 3 дюжины, все как на подбор, многообещающие, сообразительные, гладко выбритые, лощеные, готовые облагодетельствовать любой отдел, как только появится такой шанс. Они усаживались, доставали блокноты, хлопали друг друга по спине и вспоминали старые приколы, а место выбирали с энтузиазмом первоклашки в первый учебный день. Мы с Кэсси и Сэмом улыбались, пожимали руки и благодарили прибывших за то, что согласились нам помочь. Нескольких я узнал. Мрачноватого брюнета из Мэйо по фамилии Суини и выходца из Корка, толстяка без шеи, О'Коннора или О'Гормана, как-то так. Вынужденный подчиняться каким-то дублинцам, он компенсировал это унижение неразборчивыми, но бесспорно оскорбительными репликами о дублинской команде по гельскому футболу. Многие другие тоже показались знакомыми, но имена вылетали у меня из головы ровно в тот миг, когда я выпускал руку новоприбывшего из своей, а лица слились в многоглазое пугающее пятно. Я всегда обожал эту стадию расследования, когда начинаются первые обсуждения. Она напоминает мне театральный гул перед тем, как поднимается занавес, оркестранты настраивают инструменты, подтанцовка проверяет напоследок растяжку, и все ждут сигнала, чтобы сбросить гетры и напульсники и приступить к действию. Впрочем, прежде я не отвечал за расследование подобного дела, и сейчас цепенел от волнения. Битком набитый людьми кабинет, бурлящее нетерпение, любопытные, обращенные на нас взгляды. Я вспомнил, какими глазами сам смотрел на следователей из убийств. В те времена я, как наши новые помощники, тоже был мальчиком на побегушках и молился, чтобы меня взяли в такое дело, как это. Острое, бьющее через край, почти невыносимое желание действовать — вот что я испытывал. Мне казалось, будто следователи, многие из них были старше меня сейчас, принимают всеобщее восхищение с холодной отстраненностью. Сам же я никогда не любил находиться в центре внимания. Вошел О'Келли и захлопнул за собой дверь. Шум тотчас стих. «Так, ребята», — нарушил он тишину, — «добро пожаловать в операцию «Висталка». «Висталка» — это вообще кто, если по-простому?» Названия операциям придумывают в главном управлении. Они бывают разными, от очевидных до загадочных и откровенно странных. По всей видимости, образ маленькой девочки на древнем жертвеннике пробудил в ком-то культурные ассоциации. «Принесенная в жертву девственница», — ответил я. «Жрица», — добавила Кэсси. «Зашибись», — пробурчал О'Келли. «Они хотят, чтобы все думали, будто тут ритуальное убийство. Чего они там вообще начитались?» Кэсси кратко ввела всех в курс расследования, старательно избегая упоминаний о деле 1984 года. Шансы, что дела связаны, все равно ничтожны. К тому же она сама собиралась в свободное время проверить эту версию. Затем мы распределили обязанности — обойти всех жителей поселка, организовать горячую телефонную линию и составить список дежурств на телефоне, а также список лиц, совершивших преступления сексуального характера и проживающих неподалеку от Нокнари, связаться с британскими полицейскими, морскими портами и аэропортами и выяснить, не приезжал ли в Ирландию в последние несколько дней кто-нибудь подозрительный, раздобыть медицинскую карту Кэти, ее документы из школы, досконально изучить прошлое Девлинов. Помощники бросились выполнять задания, а мы с Сэмом и Кэсси отправились навестить Купера. Обычно на вскрытии мы не присутствуем. Как правило, туда отправляется кто-нибудь из побывавших на месте преступления, чтобы подтвердить, что тело то же самое. Бирки на трупах бывают путают, и судмедэксперт звонит следователю и сообщает, что его подопечный умер от рака печени. Но чаще всего мы перекладываем эту обязанность на полицейских рангом пониже или на криминалистов, а сами потом обсуждаем с Купером сделанные ими записи и снимки. По бытующей у нас в отделе традиции, ты обязан прийти на вскрытие, когда ведешь свое первое дело об убийстве, якобы для того, чтобы осознать всю серьезность новых обязанностей. Однако все прекрасно понимают, что это обряд инициации, где тебя судят со строгостью, которой позавидовали бы члены первобытного племени. Я знаком с отличным следователем. Он проработал в отделе уже 15 лет, и тем не менее его по-прежнему называют гонщиком из-за того, с какой скоростью он свалил из морга, когда патологоанатом извлек мозг жертвы. Лично я выдержал доставшееся мне испытание. Несовершеннолетняя проститутка, худенькие руки в синяках и дорожках от уколов. Но повторять тот опыт желанием не горел. Я хожу на вскрытие лишь в редких случаях. Удивительно, но они самые жуткие, которые требуют самоотверженности. По-моему, с первого раза преодолеть это никому не под силу. Когда судмедэксперт срезает скальп, и лицо жертвы, деформированное и бессмысленное, словно маска на Хэллоуин, сползает с черепа, разум твой бунтует. Мы едва не опоздали. Купер как раз вышел из прозекторской. На голове у него была зеленая одноразовая шапочка, а халат из водоотталкивающего материала он уже снял и двумя пальцами держал чуть на отлете. «Детективы?» Его брови удивленно поползли вверх. «Какая неожиданность! Если бы вы сказали мне, что собираетесь навестить нас, я, разумеется, ради вашего удобства подождал бы». Вредничал он из-за того, что мы опоздали на вскрытие. Справедливости ради, скажу, что еще даже 11 не было. Однако Купер приступает к работе с 6 до 7, а уходит в 3 или 4 и любит, когда это учитывают. За это помощники его ненавидят. Но ему плевать, потому что ненависть — это почти всегда взаимно. Купер знаменит великим множеством антипатий. Насколько мы успели выяснить, ему не нравятся блондинки, низкорослые мужчины, все, кто носит больше 2 серег, те, кто часто повторяет «знаете», и еще очень многие личности, не вписывающиеся ни в одну из этих категорий. К счастью, он когда-то решил, что мы с Кэсси ему нравимся. В противном случае отправил бы нас во свояси со словами, мол, ждите результатов вскрытия в письменной форме, причем написанных от руки. Все отчеты Купер пишет изящной чернильной ручкой, и сама эта идея никакого отвращения у меня не вызывает, вот только перенять ее я ни за что не осмелился бы. Бывают дни, когда меня не покидает тревога. Вдруг лет через 10-20 я проснусь и обнаружу, что превратился в Купера. «Ух ты!» Сэм явно решил подольститься к нему. «Вы уже закончили?» Купер наградил его холодным взглядом. «Доктор Купер, я очень сожалею, что мы вот так неожиданно свалились вам на голову. Суперинтендант О'Келли устроил летучку, мы с трудом вырвались». И я закатил глаза. «Вон оно что, ну разумеется». Судя по тону, Купер считал, что упоминание имени О'Келли — вопиющая бестактность. «Если вдруг у вас найдется время, может, расскажете нам о результатах?» «Ладно уж». Купер испустил сдержанный вздох страстотерпца. В действительности, как и любой мастер своего дела, Купер обожает хвастаться своими трудами. Он распахнул двери прозекторской, и в ноздри мне ударила волна, смесь смерти, холода и едкого спирта, заставляющая животное внутри нас инстинктивно съежиться. В Дублине тела поступают в городской морг, но Нокнари к городу не относятся, поэтому найденных в сельской местности жертв просто отвозят в ближайшую больницу, где и проводят вскрытие. Условия там бывают разные. В этой прозекторской, неряшливой, без окон, на зеленой плитке, слоями собиралась грязь, а на старых раковинах темнели непонятного происхождения пятна. Единственные предметы, появившиеся здесь после 1950-х, два патологоанатомических стола из нержавейки с тускло поблескивающими углами. Кэти Девлин, обнаженная, лежала под безжалостными люминесцентными лампами, слишком маленькая для такого стола и почему-то еще более мертвая, чем вчера. Я вспомнил старое суеверие о душе, которое еще несколько дней после смерти бродит вокруг тела, потерянное и неприкаянное. Серо-белое тело наводило на мысли о легенде об инопланетянах из Розуэлла. С левой стороны темнела россыпь синюшно-бордовых пятен. Слава богу, помощник Купера уже пришил на место скальп и сейчас заканчивал V-образный шов на туловище. Орудуя иглой, по размерам похожей на парусную, он накладывал размашистые стежки. На миг меня накрыл стыд за то, что мы опоздали, за то, что бросили ее, такую маленькую, одну, отдали на последнее поругание. Нам следовало прийти раньше, чтобы хоть кто-то держал ее за руку, пока обтянутые перчатками пальцы Купера протыкали и резали. К моему удивлению, Сэм незаметно перекрестился. «Половозрелая белая женщина», — сказал Купер, устремившись мимо нас к столу и оттеснив в сторону помощника. «Как мне сказали, возраст 12 лет, рост и вес по нижней границе, но в пределах нормы. Шрамы свидетельствуют о проведенной некоторое время назад операции на органах брюшной полости, вероятно, диагностической лапаротомии. Насколько я могу судить, очевидные патологии отсутствуют. Она умерла здоровой. Уж простите мне этот оксюморон». Как послушные студенты, мы выстроились вокруг патологоанатомического стола. Наши шаги негромким эхом отдавались от облицованных кафелем стен. Невозмутимо жуя жвачку, помощник привалился к раковине и скрестил на груди руки. С одной стороны V-образный разрез, темный и непостижимый, так и остался незашитым, а иголку обыденно воткнули в кожу. «Хоть намеки на ДНК есть?» — спросил я. «Если позволите, я предпочел бы по порядку», — раздраженно сказал Купер. «Итак, на голове две раны, обе антемортем, то есть нанесенные до наступления смерти», — любезно пояснил он Сэму, и тот серьезно кивнул. «Обе раны нанесены твердым грубым предметом, продолговатым, но без четко очерченных граней, что соответствует камню, который передала мне мисс Миллер. Один удар пришелся по задней части головы, рядом с макушкой. Он вызвал повреждение мягких тканей и небольшое кровотечение, однако череп остался целым». Купер повернул голову Кэти и показал небольшую шишку. Чтобы выяснить, есть ли повреждения на лице, кровь смыли, и все-таки на щеке виднелись едва заметные потеки. «Значит, возможно, ее ударили, когда она вырывалась или пыталась убежать?» — предположила Кэсси. «Психологов-криминалистов у нас нет. Если возникает необходимость, нам присылают специалиста из Англии, но в основном у нас в убийствах эту функцию выполняет Кэсси по той сомнительной причине, что она 3,5 года изучала психологию в Тринити-колледже. О Келли мы об этом не рассказываем. Он считает психолога-криминалиста кем-то вроде бабки-гадалки и даже с ребятами из Англии разговаривает через губу. Впрочем, по-моему, Кэсси в этом смысле молодец, хотя ее годы в компании Фрейда и лабораторных крыс тут ни при чем. Просто она видит вещи под необычным углом и, как правило, бывает близка к истине». В наказание за то, что Кэсси его перебила, Купер надолго задумался. Но, наконец, рассудительно покачал головой. «Маловероятно. Если бы во время удара жертва двигалась, кожа была бы содрана. А это ничем не подтверждается. Второй удар, в отличие от первого...» Купер повернул голову Кэти в другую сторону и одним пальцем приподнял волосы. Фрагмент кожи на левом виске отсутствовал, обнажая обширную неровную рану, из которой торчали осколки кости. Кто-то, Сэм или Кэсси, сглотнул. «Как видите», — продолжал Купер, — «второй удар нанесен с большей силой. Он пришелся над левым ухом и привел к вдавленному перелому черепа и существенных размеров субдуральной гематоме. Вот здесь и здесь», — он показал пальцем, — «кожа, о чем я и говорил, содрана, и царапины ведут к центру удара. Думается, что жертва дернула головой, поэтому орудие убийства сначала прошло по черепу вскользь. Я доступно излагаю?» Мы дружно закивали. Украдкой взглянув на Сэма, я с облегчением заметил, что ему тоже приходится трудно. «Этого удара было бы достаточно, чтобы смерть наступила в течение нескольких часов. Тем не менее, гематома прогрессировала совсем незначительно. Поэтому можно с уверенностью сказать, что жертва умерла по другим причинам, но в скором времени после получения этой травмы. «Как вы полагаете, ее лицо было обращено к нему или в противоположную сторону?» — спросила Кэсси. «Многое свидетельствует о том, что во время нанесения более сильного удара жертва лежала ничком. Кровотечение было сильное, кровь стекала по левой части лица и собралась в носогубных складках». Что воодушевляло, если, конечно, это слово вообще здесь уместно, поскольку означало, что если мы найдем место преступления, то обнаружим там и следы крови. Это также говорило о том, что, скорее всего, мы имели дело с левшой. Подобные детали играют решающую роль разве что в романах Агаты Кристи, но уж никак не в настоящих расследованиях. Однако на этом этапе любая тоненькая ниточка уже хорошо. «Должен добавить, что перед нанесением удара жертва сопротивлялась. Такого удара достаточно, чтобы жертва потеряла сознание. Однако на кистях рук и предплечьях есть повреждения — ушибы, ссадины, три сломанных ногтя на правой руке. Вероятно, она оказывала сопротивление и пыталась защититься от ударов». Ухватившись большим и указательным пальцами за запястье девочки, он перевернул ее руку и показал царапины. Ногти жертвы обрезали и отправили на анализ. На тыльной стороне руки фломастером был нарисован цветочек со смайликом внутри. Рисунок уже успел выцвести. «Я также обнаружил припухлость вокруг рта и отпечатки зубов на внутренней стороне губ. Это свидетельствует о том, что преступник рукой зажимал ей рот». Снаружи, из коридора, доносился настойчивый женский голос. Неподалеку громко хлопнула дверь. Воздух в прозекторской был плотным и слишком неподвижным, таким, что даже вдохнуть его сложно. Купер обвел нас взглядом, но мы молчали. Он понимал, что этого нам слышать не хочется. В подобных случаях нам остается лишь надеяться на то, что жертва не осознавала происходящего. «Пока она находилась в бессознательном состоянии», — невозмутимо продолжал Купер, — «голову ей обмотали, вероятнее всего, полиэтиленовой пленкой, которую затем затянули сзади». Он приподнял голову. На шее виднелась широкая отметина. Там, где пленка собиралась в складки, отметина превратилась в несколько полосок. «Как видите, странгуляционная борозда отчетливая, из чего я делаю вывод, что пленку накинули, когда жертва была обездвижена. Признаков удушения не наблюдается, следовательно, вряд ли дыхательные пути были полностью перекрыты. Тем не менее, петехиальная сыпь на белках глаз и поверхности легких свидетельствует о том, что смерть наступила вследствие гипоксии. Я бы предположил, что на лицо жертве натянули полиэтиленовый пакет, который в течение нескольких минут придерживали на затылке. Жертва умерла от удушения, осложненного черепно-мозговой травмой и нанесенной тупым предметом». «Погодите-ка», — перебила его Кэсси, — «то есть изнасилования не было?» «Хм...» — поджал губы Купер. «Терпение, детектив Мэддокс, до этого мы еще не дошли. Ее изнасиловали после наступления смерти, и преступник использовал для этого некий посторонний предмет». Купер умолк, незаметно наслаждаясь эффектом. «После наступления смерти?» — переспросил я. «Вы уверены?» В определенном смысле мне стало легче. Это исключало наиболее мучительные образы. Но в то же время могло означать, что наш преступник — отмороженный урод. Лицо Сэма скривилось. «Снаружи влагалища и на 3 дюйма в глубину присутствуют ссадины. Девственная плева нарушена, но ни кровотечения, ни воспаления нет. Это произошло после наступления смерти, без всяких сомнений». Я ощутил, как мы, все трое, передернулись. Никто не желал смотреть на это. Сама мысль казалась чудовищной, но Купер лишь удивленно глянул на нас и остался стоять на своем месте в изголовье патологоанатомического стола. «Что за посторонний предмет?» — спросила Кэсси. Внимательно и бесстрастно она смотрела на горло Кэти. Внутри влагалища мы обнаружили частицы земли и две небольшие деревянные занозы, одну обугленную, другую покрытую тонким слоем прозрачного лака. Полагаю, это предмет длиной не менее 4 дюймов, 1 или 2 дюйма в диаметре, изготовленный из дерева и покрытый лаком. А кроме того, долго находившийся в использовании, поскольку края у него не острые и к тому же есть след обгорания. Рукоять метлы или что-нибудь в этом роде. Царапины разрозненные и ярко выраженные, следовательно, предмет ввели один раз. Я не обнаружил ничего, что свидетельствовало бы о насильственном введении пениса. В анальном отверстии и во рту следы насильственных действий сексуального характера отсутствуют. «Значит, и телесных жидкостей нет», — угрюмо заключил я. «Под ногтями также не найдено ни крови, ни кожи», — с мрачным удовлетворением добавил Купер. «Конечно, анализ еще не завершен, но я бы советовал не возлагать лишних надежд на образцы ДНК». «Вы осмотрели тело? Семенной жидкости нигде нет?» — спросила Кэсси. Купер наградил ее суровым взглядом, ответом не удостоил. «После смерти телу придали позу, в которой его и обнаружили, то есть уложили на левый бок. Вторичной синюшности не наблюдается, значит, она пролежала в этом положении не менее 12 часов. Воздействие насекомых умеренное, поэтому предположу, что тело находилось в закрытом пространстве, или, возможно, его плотно во что-то завернули, и оно долго пролежало в таком виде. Разумеется, все это будет отражено в отчете. Ну а пока... У вас остались вопросы?» Нам явно, хоть и вежливо, указывали на дверь. «Время смерти известно?» — спросил я. «Если знать время последнего приема пищи, то можно с уверенностью полагаться на содержимое желудочно-кишечного тракта. Всего за несколько минут до смерти она съела шоколадное печенье, а плотно поела... Пища почти переварилась, но в блюде точно присутствовала фасоль, где-то от 4 до 6 часов до смерти». «Тост с консервированной фасолью примерно в 8 вечера. Кэти умерла между 12:30 и 2 часами, плюс-минус. Печенье она взяла либо на кухне в доме Девлинов, либо же из рук убийцы». «Мои ребята закончат с телом через несколько минут», — сказал Купер. Он с торжественным видом поправил голову Кэти. «Это на тот случай, если вы захотите сообщить родным». Выйдя на улицу, мы переглянулись. «Давно я на вскрытие не ходил», — тихо проговорил Сэм. «Теперь вспомнишь, почему», — сказал я. «После наступления смерти», — нахмурившись, Кэсси невидяще смотрела на здание. «Что у этого урода вообще в голове?» Сэм отправился рыть информацию насчет шоссе, а я позвонил в наш временный штаб и попросил двух помощников отвезти Девлина в морг. Мы с Кэсси уже видели их первую реакцию на новости. Повторять нам не хотелось, да и не требовалось. А если что и нужно было, так это поговорить с Марком Хенли. «Вызовем его к нам?» — спросил я уже в машине. Ничто не мешало нам побеседовать с Марком прямо в сарае для археологических находок. Но мне хотелось встретиться с ним не на его территории, а на нашей, отчасти, чтобы отомстить за мои испорченные ботинки. «А как же?» — ответила Кэсси. «Он сказал, им всего несколько недель осталось работать. Если я раскусила Марка, то самый быстрый способ развязать ему язык — это заставить потратить впустую рабочий день». По пути мы составили для О'Келли длинный список доводов, которые, как нам кажется, исключают причастность сатанистов Нокнери к смерти Кэти Девлин. «И не забудь, поза жертвы не свидетельствует о ритуальном убийстве», — напомнил я. За рулем снова сидел я, поскольку моя тревожность никуда не делась, и не будь у меня какого-нибудь занятия, я всю дорогу до Нокнери курил бы. «Также отсутствуют тела, принесенных в жертву животных», — записала Кэсси. «Неужто он так и скажет на пресс-конференции? Цыпляток со свернутой шеей мы не обнаружили?» «Спорим, что так и скажет. Уж он ни перед чем не остановится. Обмыв косточки Куперу, мы позвонили ему, и пока говорили с ним, погода изменилась. Дождь весь вылился, и горячее щедрое солнце принялось сушить дороги. На деревьях возле парковки блестели капли, и, выйдя из машины, мы вдохнули новый промытый воздух, напоенный запахами земли и листвы. Кэсси стянула свитер и повязала его на талии. Археологи, собравшиеся в низинной части территории, ловко орудовали мотыгами, лопатами и тачками. Куртки трудяги побросали прямо на камни, а некоторые даже футболки скинули. Видимо, за вчерашним унынием последовала реакция. Сегодня все они пребывали в легкомысленном настроении. Из переносного магнитофона на полную громкость орали «Sister Sisters», и археологи, размахивая в такт мотыгами, подпевали. Одна из девушек держала лопату словно микрофон. Трое устроили водяную битву, бегали и поливали друг дружку из бутылок и шланга. Мел подкатила тачку с землей к огромной куче выбранного грунта и, ловко упершись в тачку бедром, перехватила рукоятки и высыпала землю. Когда она возвращалась, в лицо ей угодила струя воды из шланга. «Придурки!» — завопила она, бросила тачку и погналась за миниатюрной рыженькой девушкой, которая держала шланг. Рыжая завизжала и метнулась в сторону, но споткнулась о свернутый шланг. Так что Мел ухватила ее за шею, и они принялись выдирать друг у дружки шланг. Девушки хохотали и брызгались, а струя воды дугой выгибалась в разные стороны. «О, зашибись!» — воскликнул один из парней. «Лесбийские игрища! Где мой фотик?» «Это чего у тебя, засос, что ли?» — завопила рыжая. «Чуваки, у Мел засос на шее!» Взрывы смеха и ликующие возгласы. «Да пошла ты!» — со смехом заорала пунцовая Мел. Марк что-то сказал им. Похоже, осадил, на что получил в ответ: «Ах, какие мы нежные!» После все, стряхивая с волос капли воды, вернулись к работе. Я неожиданно ощутил укол зависти. Я завидовал их раскрепощенной свободе, визгам и возне, тому, как они обливаются водой из шланга и стучат мотыгами, их разложенной сушиться на солнце грязной одежде, их практичной уверенности. «А что? Ничего себе ремесло!» — сказала Кэсси, запрокинув голову и улыбнувшись в небо. Когда археологи заметили нас, они один за другим опустили инструменты и уставились на нас, ладонями заслоняясь от солнца. Мы направились к Марку, а все остальные так и стояли, не сводя с нас глаз. Заинтригованная внезапной тишиной, из траншеи выглянула Мел. Мазнув грязной рукой по лицу, она убрала прядь волос. Дэмьен, стоявший на коленях в группке девушек, выглядел все так же удрученно, как и вчера, к тому же умудрился почти не вымазаться. А вот художник Шон при виде нас оживился и приветственно помахал лопатой. Марк облокотился на мотыгу, отчего стал похож на старого сурового жителя гор и невозмутимо уставился на нас. «Ну? Нам нужно поговорить с вами», — сказал я. «Мы работаем. До обеда не ждет?» «Нет. Собирайтесь, поедем в главное управление». На лице у него проступили желваки, и на миг я решил было, что Марк упрется. Однако он положил мотыгу, вытер футболкой лицо и зашагал к холму. «До свидания», — попрощался я с археологами перед тем, как двинуться следом за ним. Никто не ответил, даже Шон. В машине Марк вытащил пачку табака. «Здесь не курят», — сказал я. «Что за хрень?» — возмутился он. «Вы оба курите, я вчера видел». «Полицейские машины считаются частью рабочего места. Курить в них — нарушение закона». Мне даже выдумывать не пришлось. Такую дичь порождает разве что коллективная фантазия государственных служащих. «Рая, ну правда, что за херня? Пускай покурит». Смелым укором вступилась Кэсси. «А то несколько часов подряд придется его еще и наперекур выводить». В зеркальце заднего вида я перехватил страдальческий взгляд Марка. «А мне тоже не скрутите?» — попросила Кэсси, обернувшись назад. «Это что, надолго?» — поинтересовался Марк. «Пока не ясно», — ответил я. «А когда станет ясно? Я вообще не понимаю, зачем вы меня забрали?» Мы вам все объясним, а сейчас уймитесь и курите, пока я не передумал». «Как раскопки продвигаются?» — дружелюбно спросила Кэсси. Уголок рта у него раздраженно дернулся. «А сами-то как думаете? Нам дали 4 недели, чтобы сделать то, на что нужен год. Мы бульдозеры пригнали». «И это плохо?» — спросил я. Он уставился на меня. «Мы чего, похожи на дебильную команду времени из документального телесериала о работе археологов?» Какой ответ ему дать, я не знал, особенно учитывая, что мне он и сам, и его напарники и впрямь напоминали дебильную команду времени. Кэсси включила радио, Марк закурил и с отвращением шумно выпустил в окно струю дыма. День обещал быть долгим. Остаток пути я почти ничего не говорил. Я понимал, что, возможно, на заднем сиденье у нас сейчас сидит, едва не лопаясь от злости, убийца Кэти Девлин. Но какие чувства это у меня вызывает, я и сам не знал. Разумеется, во многих отношениях я бы предпочел, чтобы он и оказался убийцей, ведь если это Марк, то наше мрачное, скользкое дело завершится, едва начавшись. Уже после обеда расследование закончится, старые документы я отнесу обратно в подвал. Марк, которому в 1984-м было 5 лет, и который жил тогда очень далеко от Дублина, на подозреваемого не тянет. О'Келли благодарно похлопает меня по спине, я заберу у Куигли дело о драке на стоянке такси и забуду о Нокнаре. Вот только такой поворот событий почему-то казался мне неправильным. Отчасти он полностью, под корень, уничтожил бы все мои ожидания. Последние 24 часа почти полностью ушли у меня на то, чтобы прикинуть, чего же мне ждать от этого дела. И теперь я ожидал чего-то более масштабного, чем один единственный допрос и арест. И еще кое-что. Я не суеверен, однако поступи этот звонок на пару минут раньше или позже, или не засядь мы с Кэсси играть в червяков, или выйдем и покурить, и тогда это дело всучили бы Костелло или еще кому-нибудь, но не нам. Чтобы такое серьезное и важное событие оказалось совпадением? Нет, вряд ли. Мне чудилось, будто явления сдвигаются и перетасовываются, незаметно, но с далеко идущими последствиями приходят в движение крохотные невидимые шестеренки. Полагаю, какая-то частица меня где-то глубоко внутри с нетерпением ожидала того, что случится дальше.